Проигрыш. Всем нравится побеждать. Проиграть значит оказаться в чем-то хуже. Так, во всяком случае, мы обычно рассуждаем. И ищем, кого бы обвинить в нашем проигрыше. Но, как говорили стойки, дурак винит других, совершенствующийся — себя, а мудрец — никого. В детстве меня ругали за плохие оценки. Поэтому для меня стало так важно быть лучше всех. И проигрыш, плохая оценка или проваленный экзамен означал конец совета. К счастью, пока я взрослела, судьба подкинула мне три урока. Из них я вынесла три стоических правила, благодаря которым я все же научилась проигрывать. Правило первое. Помните, что мнение других людей — это их дело. Вам никогда не говорили, почему все могут, а ты нет? Что вы чувствовали в этот момент? Проигрыш зачастую настолько болезненен именно потому, что мы встречаем разочарование со стороны значимых для нас людей. Чтобы выйти из этой ситуации, посмотрите на тех, кому позволяете оценивать вас. А вы поймете, что родители, друзья, соседи, родственники, все те, кто оценивает вас, вовсе не боги, и нельзя брать их мнение за эталон. Посмотрите на то, какой жизнью они живут. Хотели бы вы так жить? А ведь именно их убеждения и их решения привели их к такой судьбе. Как говорил Марк Аврелий, проникни внутрь присущего им господствующего начала, и ты увидишь, каких судей ты боишься и как они судят о собственных делах. Чего добился тот, кто твердит о вашей никчемности? Скорее всего, он мало что собой представляет. И это гложет его изнутри. Человек счастливый не станет делать зло другому. Но вот человек несчастный. Родители, которые ничего не добились в жизни, переносят свою боль на детей. Одноклассник травит другого потому, что только так он может почувствовать себя сильным. Зависть, злоба, отчаяние — эти грязные чувства рождают грязные слова на языке. Эти люди всегда найдут оправдание тому, что они говорят. «Я хочу ему только лучшего», — скажет такой родитель. Но суть в том, что лучшее — это научить ребенка падать и вставать, а не бояться падения до панических атак. Мнение окружающих важно, зачастую они видят то, что вы сами в себе разглядеть не можете. Если вы вспотеете, то привыкнете к своему запаху пота, перестанете его чувствовать и обратите внимание только когда на него укажет другой. То же самое и с душевными проблемами. Если вы живете так всю жизнь, то не увидите, как можно жить по-другому. Просто потому, что не знаете, как иначе. Именно поэтому важно читать книги и учиться у других людей. Так вы можете увидеть другую жизнь, познакомиться с иными убеждениями и однажды сказать себе: «А так что, можно было? Можно было жить и быть счастливым?» Учитесь у других, но будьте осторожны. Старайтесь рационально, а не эмоционально принимать критику. Не докручивайте, не домысливайте и умейте отличить ложное убеждение от истинного. Правило второе. Не все зависит от вас. В школе моими лучшими подругами были две отличницы. Замечательные девочки, которым Бог отвесил явно больше мозгов, чем мне. Сначала меня это злило, но потом я поняла, что судьба действительно отсыпает людям благ не в равных пропорциях, и с этим фактом ничего не поделать. Это такая же естественная часть природы, как морской прибой. Смерть и рождение, слава, безвестность, боль, наслаждение, богатство и бедность — все это случается равно с людьми хорошими и дурными, не являясь ни прекрасным, ни постыдным, — писал Марк Аврелий. Когда мы виним себя или других в проигрыше, мы забываем. Все зависит от судьбы. И дело не только во врожденных талантах. Вот пример. Один родился в семье математиков. С детства родители развивали в нем математический талант, поощряли его. Другой родился в семье алкоголиков. И с детства для него главной заботой было поесть и не попасться под руку пьяному отцу. Даже если оба этих ребенка имеют талант к математике, у них будут разные результаты. Первому будет проще. У него больше информации и возможностей. Второму придется намного сложнее. Но если он выстоит, то сможет развить в себе такой характер, который первый никогда не сможет получить. Мы часто судим других по их победам и проигрышам и забываем, что в этой жизни есть вещи, которые от нас не зависят. Поэтому, как писал Сенека, «Ты не вправе считать меня побежденным, а себя победителем. Твоя фортуна победила мою, только и всего». Мне рассказывали историю о фигуристе, который полжизни положил на тренировки, но в итоге проиграл. И в тот момент тренер сказал ему: «Когда ты участвуешь в соревнованиях, есть огромное количество вещей, на которые ты повлиять не можешь. Настроение судей, состояние льда, навыки соперников. Но есть то, что от тебя зависит. Это то, насколько ты постарался. Если ты сделал все, что мог, если ты превзошел себя, то ты победил, даже если не получил ни одной медали. Усилия важны, но результат определяет судьба. Поэтому победа и поражение — это не то, кто мы есть. Если вы проиграли соревнование, то вы не слабак, не хуже других. Вы просто проиграли соревнование. Если постарались и сделали все, что могли, вы молодец. Если нет, это урок в следующий раз постараться». Правило третье. Принимайте свою судьбу. Последний урок я получила, когда пошла работать и столкнулась с огромным количеством проигрышей. Свой первый логотип я продала после 14 отказов. После первого я плакала, после четвертого — тоже. А вот после 14-го я только вздохнула и продолжила заниматься своими делами. Ведь я уже знала, что у отказов только две причины. Первое — недостаточный уровень навыков. Поначалу, когда я проигрывала, у меня было чувство, словно кто-то подходит и говорит: «Ты — ничтожество, кому нужна такая неумеха?» Но на самом деле это должно звучать так: «Сейчас слишком рано, потренируйся и попробуй еще раз». Если вы проиграли из-за плохих навыков, это значит, что у вас огромное пространство для развития. Проигрыш — направление, куда надо двигаться, а не знак «стоп». Вторая — не судьба. Есть сотни причин, которые от вас не зависят. Так сложилось, что сейчас эта дорога для вас закрыта. Не надо мучить себя. Послушайте, как замечательно сказал Эпиктет. Помни, что в жизни надо быть словно на званом ужине. Когда блюдо обходит гостей и пришел твой черед, протяни руку и возьми, сколько будет уместно. Пронесли мимо тебя — не останавливай. Еще не дошло до тебя — не стремись к нему всеми силами, а подожди, когда придет твоя очередь. Так же поступай в жизни. С детьми, с женой, с карьерой, с богатством. И когда-нибудь ты станешь достоин пообедать и с богами. Всему свое время. Спокойствие стоиков во многом базируется именно на этой мысли. Подождите, подойдет и ваша очередь, и до вас донесут блюдо. А если не донесут, не беда, все это безразлично. Вы родились на свет не для этого, а чтобы увидеть эту прекрасную вселенную с ее звездами, солнцем, ветром и шелестом берез. «Берегите свое благо», — говорил Эпиктет. А что касается всего остального, берите, если дают, и радуйтесь тому, что имеете.